Глава 37. Адриан. Она будет в порядке. Лика садится передо мной, а я заостряю внимание на пушке, которую она кладет на стол. Ты не знаешь ее. Эти слова были лишними. Она прекрасно понимает, что в ее присутствии я могу еще накосячить. Главное, чтобы другие не узнали об этом. Не узнали еще больше, чем уже знают. Как и ты? Она кидает на меня быстрый, злобный взгляд, взгляд предупреждения и встает, чтобы налить виски. А я не могу читать твои эмоции, Лика. Почти никогда. Ты закрываешься? Она нет. Я все вижу. Все, что написано на ее лице. Я профессионал, Адриан. Она маленькая, глупая девчонка. Но она справится. И учти. Лика наклоняется ко мне и делает большой глоток виски. Я спасла ее сегодня, потому что ты попросил. Этого больше не повторится, ты же знаешь. О да, мать твою, я знаю. Это невероятная щедрость, что эта женщина пошла на такое. Она убила одного из охотников почти без причины. Я давно мог быть мертв за свои промахи, но я все еще здесь и пытаюсь найти выход из этого лабиринта. Спасибо. Я должен был это сказать, даже если она и не ждала. Не благодари, я на твоей стороне, Адриан, но я не готова умереть за тебя, а тем более за нее. Последнее слово Лика произнесла с отвращением, словно Алина была для нее отходом. Я проигнорировал, но смог немного прочесть ее эмоции. Она злится, потому что хотела мне помочь, и хочет. Она боится, что ее ждет нечто ужасное за это, как и меня. Она знает, что я не отступлю. Она почти уверена, что я сдохну в этой игре. Она в ужасе, и ее бесит, что это не ради нее. «Кто главный, Лика?» Вздыхает. «Вопрос вечности, Адриан. Ты же знаешь ответ?» Бью кулаком по столу, женщина никак не реагирует. «Петерсон мертв. Кто еще должен сдохнуть, чтобы это закончилось?» Она заливается смехом, а затем ее безумные глаза находят мои. «Петерсон был посредником, тем, кто привел тебя сюда, обучил. Он был твоим отцом среди охотников. Это система. Ты что, еще не понял? Нет конца. Все работает как часы, и если ты отстаешь, ты умираешь». «Я и так все это знаю. Но, блядь, я должен это закончить меньше, чем за месяц. Каждое слово — тупик, каждая мысль — тупик, каждое ебаное действие — тупик. Я не был в подобном дерьме никогда. Не смог спасти Агнес, но я и не пытался, все равно бы облажался с этим. Возможно, если бы я сам ее убрал, ее дочь никогда не влипла бы в это. Мы бы больше не встретились, что к лучшему. Я бы продолжал наблюдать, изредка, издалека. Все в порядке, значит, я исчезаю. Это больше не игра. Раньше мне на самом деле это приносило удовольствие». Все грязные потаскухи, дочки чиновников и их жены, любовницы, все было как часы, все по плану, расписано каждое действие. Ты никогда не думаешь, как быть, но не теперь. Система не работает, как часы. Система работает, как хочет ее хозяин. Я был первым все 10 лет, которые провел в ней. Это не было просто работой, хобби, смысл жизни. Я отстал от гребаной системы, дал слабину, и теперь она собирается меня уничтожить. Она не терпит слабых, особенно тех, кто всегда был первым. Сегодня я доказал свою преданность, приведя Алину, но вряд ли они доверяют мне полностью. Здесь никому нельзя верить, особенно если ты не знаешь игрока в лицо. Я знаком не со многими, это редкость, это запрещено. Говорят, нас больше тысячи по всему миру, но знакомы мы лишь с немногими. Я даже не знаю их настоящих имен, только те некоторые, что дала им игра. Мое знает большинство, может быть, даже все, потому что я лучший игрок. Был им. Алина лишь жертва моей ошибки, ничего больше. Сегодня был один из вечеров развлечения для игроков, которых выбирает система. За 10 лет ни я, ни кто-то из моих не присутствовал на подобном. Суть заключается в том, чтобы одна из жертв игрока была использована в качестве утех для троих, четверых, а то и десятерых игроков. Они могли делать с ней все, что угодно, всю ночь, в период назначенного времени. И дело в том, что эти женщины всегда либо шлюхи, готовые на все, либо все равно не отказались бы от подобного рода развлечения. Алина не такая, и они знали это, и поэтому выбор пал на нее. Они хотели власти. Нет, не над ней, надо мной. Они получили ее частично. Каждый раз пытался доказать себе, что она шлюха. Да, одна из них, одна из тех, с кем мне приходилось работать. В психологии есть метод воздействия на себя, либо на кого-то другого. Со мной он не сработал. Если я вел себя так с ней, не значит, что она такой являлась. Это все обман.